Дзетта, дракона. Стеклянный поднялся с покрытой клевером поляны. «Наверное, тебе нужно немного отдохнуть», — сказал он. «Я скоро вернусь». «Погодите», — сказал Кейт. «Я хочу знать, кто вы на самом деле». Стеклянный ничего не сказал, лишь наклонил голову на бок. Кейт тоже поднялся на ноги. «Я имею право знать. Я ответил на все ваши вопросы. Пожалуйста, ответьте на один мой». «Хорошо, Кейт», — Стеклянный развел руками. «Я — это ты, Жильбер Кейт Лансинг. Будущий ты. Ты не представляешь, как долго я ломал голову, пытаясь вспомнить, что же значит это гадское «ж». У Кейта отвисла челюсть. «Это не может быть правдой. Вы не можете быть мной?» «О, конечно, могу. Правда, я несколько старше». Он дотронулся до своей гладкой прозрачной головы и снова засмеялся своим хрустальным смехом. «Видишь, я лысый, как колено!» Кейт прищурился. «Из насколько далекого будущего вы явились?» «На самом деле», — мягко поправил его Стеклянный, — «все несколько иначе. Мы находимся в моем настоящем, так что правильный вопрос — из насколько далекого прошлого прибыл ты сам?» Кейт почувствовал, как начинает кружиться голова. «Вы хотите сказать... это не 2094-й?» «2094-й кто?» 2094 год по земному календарю, 2094 нашей эры, 2094 после рождения Христа. Кого? Ах да, мой счислитель подсказывает. Давай так, я знаю абсолютный номер текущего года с момента создания Вселенной, но... А, вот, в твоей системе летоисчисления сейчас 10 646 397 281 год. Кейт, спотыкаясь, отступил на пару шагов. «Это вы послали капсулу времени?» «Правильно. Как я сюда попал?» «В момент прохождения через стяжку я поместил тебя в стазис. Время шло во Вселенной, но для тебя оно остановилось. Когда наступил этот год, я отключил стазис. Но не беспокойся, я собираюсь вернуть тебя, где взял». Пауза. «Помнишь розовую туманность, которую ты увидел, выйдя из портала? Это все, что осталось от солнца». Глаза Кейта расширились. «Ничего страшного», — сказал Стеклянный. «Никто не пострадал, когда солнце стало новой. Все было организовано в лучшем виде. Видишь ли, звезды этого типа обычно не взрываются. Они медленно угасают, становясь белыми карликами. Но мы любим возвращать вещество в оборот. Мы взорвали солнце, чтобы его металлы обогатили межзвездную среду». Голова кружилась все сильнее. «А как вы вернете меня в мое время?» «Через стяжку, разумеется. Перемещения во времени в прошлое отлично отработаны. Вот с будущим все непросто. Почему нам и пришлось поместить тебя в стазис на 10 миллиардов лет? По иронии судьбы, именно путешествия в будущее, а не в прошлое, приводят к неразрешимым парадоксам, которые делают их невозможными. Мы вернем тебя в тот самый момент, откуда ты отправился. Не беспокойся о том, что друзья будут тебя искать. Сколько бы часов ты ни провел здесь, любезно отвечая на наши вопросы, на Тау-Кита ты прибудешь в запланированное время». «Невероятно!» — Стеклянный пожал плечами. «Это наука». «Это магия!» — сказал Кейт. Стеклянный снова пожал плечами. «То же самое». «Но если вы — это и правда я, если вы с Земли, то почему напортачили с имитацией?» «Прошу прощения». «С имитацией Земли. В ней ошибки. Поля, заросшие четырехлистным клевером, очень редкой мутацией, и птицы, которых я никогда раньше не видел». «О-о-о!» — снова звук эоловых колокольцев. «Виноват. Я воспользовался готовой моделью из очень старых записей, но, возможно, был небрежен. Сейчас я проверю счислитель». «Да, точно, моя ошибка. Это была очень хорошая имитация Земли, но Земли на 1 200 000 лет старше твоей. То, что тебе показалось неправильным, — детали той эпохи. Кстати, ты и созвездий бы не узнал, если бы я дал наступить ночи». «Боже мой», — сказал Кейт, — «я даже и не подумал об эволюции. Если вы на 10 миллиардов лет старше меня, то вам лет больше, чем на Земле существует жизнь». Стеклянный кивнул. «К твоему времени жизнь существовала на Земле в течение 4 миллиардов лет. но сейчас существуют жизненные формы земного происхождения, которые являются продуктом 14 миллиардов лет эволюции. Ты не поверишь, во что превратились маргаритки или морские анемоны или бактерия коклюша. Я, кстати, пару дней назад обедал с одним потомком этой бактерии. Шутите? Нисколько. Но ведь это невероятно. Вовсе нет, это просто время. Очень-очень-очень много времени. А что с людьми? Люди по-прежнему могут размножаться, иметь детей, или это прекратилось, когда было открыто продление жизни? Нет, человечество продолжает эволюционировать и видоизменяться. Новые люди, те, что эволюционировали в течение последних 10 миллиардов лет, редко пересекаются со старыми людьми вроде меня. Они теперь совсем другие. Но если вы — это я, почему вы изменились? Я имею в виду, ведь вы прозрачный. Стеклянный пожал плечами. Технологии. Плоть и кровь изнашиваются. Этот материал гораздо лучше. Я ведь могу перестраивать себя, как хочу. Сейчас в моде прозрачность, но я считаю, что капелька аквамарина — это весьма стильно. А ты как думаешь?